Не раз Франсуа, говоря о своей профессии, до того увлекал меня, что я на несколько минут забывал свои неприязненные чувства. Однажды после обеда, расхаживая в гостиной по-матросски в развалку, он заговорил. «Знаете, Марсена, за каким занятием я провел вчера вечер? Я изучал сражение Нельсона по книжке адмирала Маана». И тут я невольно испытал какое-то радостное чувство, как бывало прежде, когда я встречался с Андре Альфом или Бертраном. «Вот как», — ответил я. «А вы читаете просто ради удовольствия или с расчетом извлечь из этого какую-то пользу? Ведь в морском деле, вероятно, все изменилось. Разве все эти рассуждения об абордаже, о попутном ветре, о положении, которое должно принять судно перед залпом, разве все это еще имеет какое-либо значение?» «Не думайте так», — возразил Франсуа. «Качества, приносящие победу, на суше и на море, и по сей день остаются те же, что были во времена Ганнибала, во времена Цезаря. Возьмите хотя бы Абу-Кир». Абу-Кир. Город в Египте, на берегу Средиземного моря. В морском сражении при Абу-Кире в 1798 году Нельсон разбил французский флот. Чем объясняется успех англичан? Прежде всего, упорством Нельсона. Проискав французский флот по всему Средиземному морю и так и не найдя его, он ведь не отказался от преследования. Затем, быстротой его решений, когда он, наконец, обнаружил врага, стоявшего на якоре, причем ветер был попутный. Так неужели вы думаете, что эти основные качества, упорство, отвага, потеряли ценность от того, что дредноут заменил Виктори? Отнюдь нет. Да и вообще, основные принципы всякой стратегии незыблемы. Вот, посмотрите. Он взял со стола листок бумаги и вынул из кармана карандаш. Вот два флота. Стрела указывает направление ветра. Заштрихованные места — мели. Я склонился к нему. Адилия села к столику, опершись подбородком на сложенные руки. Она смотрела на Франсуа с восторгом и время от времени бросала на меня взгляд из-под длинных загнутых ресниц. «Стала ли бы она так слушать?» — подумал я. «Если бы не он, а я начал ей рассказывать о каком-то сражении». И еще один факт поразил меня во время посещения нашего дома Крозаном. А именно то, что Адилия не раз начинала с блеском рассказывать всякие смешные истории или развивать идеи, которые некогда, еще до замужества, восприняла от меня. Со мной она никогда к ним не возвращалась. Я думал, что она уже все позабыла. И вот вдруг скромные мои познания воскресают и изумляют другого человека мужской ясностью ее женского ума. Слушая ее, я подумал, что то же самое происходило и с Денизой Обри, и что почти всегда, беря на себя труд развить ум женщины, мы работаем на кого-то другого.